Глава третья. Красный, бурый и рыжий. «Что вы затеваете?» – спросил Джо у Фреда и Чарли. «Будем пускать воздушные змеи», – ответил Чарли. «Идем скорее. Нам надоело тебя дожидаться». Они отправились втроем на холм, откуда видно было, как на ладони, всю улицу Юнион, расстилавшуюся далеко внизу под ними. Этот квартал назывался у них Преисподней, а самих себя они прозвали горцами. Спуск горцев в Преисподнюю считался у них предприятием весьма смелым. Пускание змеев по всем правилам науки составляло любимое занятие этих удалых горцев. Им ничего не стоило запустить в облака 6-8 змеев за раз на бечевке длиною с целую милю. Для этого им часто приходилось запасаться новыми змеями, потому что, когда случалось, оборвется бечевка или свихнется и заковыляет какой-нибудь змей, волоча за собой все остальные, или внезапно затихнет ветер, то змеи их падали в Преисподнюю. А оттуда уже их нельзя было выцарапать ни за какие коврижки. Там внизу жили юные пираты и разбойники, принадлежащие к такому племени, которое отличалось весьма своеобразными понятиями о праве собственности. Каждый раз после аварии какого-нибудь змея с горы на следующий день можно было видеть, как этот же самый змей взвивался на бечевке, ведущей прямо к жилищу какого-либо из обитателей Преисподней. И эти обитатели с некоторых пор стали обнаруживать большие успехи в искусстве управления воздушными змеями, несмотря на отсутствие научной подготовки. Забава горцев доставляла некоторую выгоду одному старому инвалиду-матросу, который умел чрезвычайно искусно мастерить отличные змеи благодаря своим познаниям по части воздушных течений и парусов. Он жил в землянке возле самого берега, откуда мог следить своими тусклыми старческими глазами за приливом и отливом, за прибывающими и удаляющимися судами, припоминая минувшее время, когда он сам плавал на корабле. Добраться до его лачушки можно было только спустившись в Преисподнюю, куда и направились наши три молодца. Они часто ходили туда днем за змеями, но сегодня, в первый раз, отважились идти вечером, считая такое путешествие и не без основания весьма рискованным. Преисподняя представляла собой не что иное, как тесный квартал городской бедноты, в котором ютилось самое пестрое разноплеменное население, пробавлявшееся чем попало и копошившееся в непроходимой грязи и нищете. Было еще не поздно, когда мальчики пробирались через этот квартал к своему поставщику-инвалиду. С ними не приключилось никаких неприятностей. И они шли, не обращая внимания на вызывающие позы и отпускаемые по их адресу насмешливые словечки, попадавшихся навстречу уличных мальчишек. Отставной моряк делал такие змеи, которые не только превосходно летали, но которые вдобавок были складными, и их можно было весьма удобно носить с собой. Мальчики накупили целую кучу этих складных змеев. Каждый из них завернул свою покупку особо. Затем свертки были крепко стянуты бечевками. Взяв свои покупки под мышку, они тронулись в обратный путь. «Берегитесь здешних ребят», – посоветовал им старый матрос на прощание. «Смотрите в оба. Их у нас тут немало под вечер шатается по улицам». «Мы не робкого десятка», – ответил Чарли. «Коли надо, постоим за себя». Привыкшие к просторным и тихим улицам высокой части города, Путники наши были оглушены и смущены гвалтом этого тесного и смрадного человеческого муравейника. Им казалось, что они пробираются через какие-то чудовищные густые заросли. Они шли все рядом, плечо к плечу, в лабиринте узких закоулков, как бы защищая друг друга и сторонясь от этой чуждой им дикой среды. То и дело натыкались они на детей, которые шныряли повсюду и попадались им под ноги. Простоволосые, нечесанные женщины перекликались между собой, сидя на своих крылечках, или сновали взад и вперед с тощими узелками покупок. Воздух был насыщен запахом рыбы и гнилых овощей. Дюжие ребята нахально поглядывали на тщедушных оборванных девочек, разносивших кружки пенистого пива. Со всех сторон раздавалась трескотня на всевозможных наречиях. Резкие выкрики, брань. Квартал этот гудел, как огромный человеческий улей, каковым он и был в действительности. «Ух, хорошо бы выбраться поскорее отсюда», — заметил Фред. Он произнес это шепотом, а Джо и Чарли только кивнули в ответ. Им было не до разговоров, и они прибавляли шагу, насколько позволяла толпа, испытывая состояние, знакомое путешественникам, заблудившимся в опасных и диких местах. И на самом деле все кругом дышало враждебностью. По-видимому, обитателей этого квартала раздражало присутствие опрятных мальчиков из аристократической части города. Их то и дело задирали маленькие ребятишки, скалившие зубы с напускным нахальством и готовые обратиться в бегство при малейшем намеке на угрожающую потасовку. А другие мальчуганы шли за ними шумной свитой, становясь смелее по мере того, как число их увеличивалось. «Не связывайтесь, пожалуйста, с ними», – уговаривал товарищи Джо. «Не обращайте на них никакого внимания. Мы скоро выберемся отсюда». «Как бы не так», – глухо промолвил Фред. «Погляди-ка сюда, мы попались». На перекрестке, к которому они подходили, стояли 4 или 5 подростков одинакового с ними возраста. На группу падал свет от уличного фонаря. У одного мальчика из-под шапки выбивались кирпично-красные кудри. Очевидно, это был Симпсон Красный, атаман прославленной шайки, неоднократно уже врывавшийся к ним на гору и наводивший панику на юных джентльменов, которые моментально рассыпались по домам, а перепуганные папаши и мамаши бросались к телефонам звонить в полицию. При виде этой компании ребятишки, гнавшиеся за горцами по пятам, задали стрекача. Обстоятельство мало успокоительное само по себе, но друзья наши продолжали храбро идти вперед. Ярко-рыжий мальчуган отделился от своих и загородил чужеземцам дорогу. Тогда они попробовали обойти его, но он расставил обе руки. «Чего вы тут шляетесь?» – буркнул он. «Какого черта вас сюда занесло?» «Мы идем домой», – спокойно ответил Фред. Красный метнул глазами на Джо. «Эй, что у тебя там под мышкой?» Джо крепился и молчал. «Идем», – дернул он за руку Фреда, стараясь протиснуться вперед. Но Красный неожиданно ударил Джо кулаком по лицу и выдернул сверток со змеями. Джо, стиснув зубы, ринулся на обидчика, забыв всякую осторожность. Предводитель шайки никак не ожидал, что его атакуют на его собственной территории. Он отступил, опасаясь вступать в рукопашную. «Того гляди, упустишь добычу». А потом он предпочел улизнуть в боковой переулок. Джо сознавал, что находится в самом сердце вражеского стана, но чувство собственности и оскорбленного достоинства толкнуло его броситься в погоню по горячему следу. Фред и Чарли побежали за Джо, который значительно опередил их, а за ними увязались остальные три члена шайки, давая на ходу призывные свистки, очевидно служившие сигналом для сбора всех частей. Во время этой погони со всех сторон доносились ответные свистки, и все ближе замелькали темные фигурки, настигающие Фреда и Чарли, напрягавших все силы, чтобы не отставать от своего ретивого товарища. Красный Симпсон подался в сторону пустыря, рассчитывая на кое-какие лазейки, сбивающие с толку того, кто не знаком с местностью, на спасительные дыры в заборах и стенах, навесы, низкие крыши, проходные дворы и темные закоулки. Но Джо ухитрился догнать Красного вовремя. Они сцепились и оба рухнули в грязь. Когда Фред, Чарли и мчавшаяся за ними банда добежали до этого места, противники уже стояли на ногах друг против друга, готовые к борьбе. «Чего тебе надо?» – рычал Красный. «Чего тебе надо, хотел бы я знать, а?» «Отдай мой сверток», – ответил Джо. Но Симпсон и сам был большим любителем змеев. Это видно было по его глазам. «В таком случае, кто кого одолеет?» – объявил он. «Почему это «кто кого одолеет»?» – негодовал Джо. «Они мои и больше ничего». Он не способен был оценить по достоинству тех воззрений на право собственности, которые усвоило местное население. Банда ребят, волчьей стаей столпившаяся позади своего вожака, завыла и замяукала хором. «Почему это я должен их отвоевывать?» – повторил Джо. «Потому что я так хочу», – отвечал Симпсон. «А что я хочу, то и делаю, понял?» Но Джо не понял. Он отказывался понимать, каким образом воля Красного Симпсона могла быть законом в городе Сан-Франциско или в какой-либо отдельной части этого города. Чувство чести и порядочности было в нем сильно задето, и его охватил боевой задор. «Ты мне сейчас же отдашь этот сверток, слышишь?» – грозно скомандовал он, протягивая руку за свертком. Но Симпсон отдернул сверток назад. «Да ты знаешь ли, кто я такой?» – спросил он. «Я Симпсон Красный и никаких приказаний не терплю». «Брось его, черт с ним!» – шепнул Чарли на ухо своему другу. «Чего там горячиться из-за нескольких штук? Плюнь на это дело, уйдем отсюда». «Эти змеи мои», – протянул с расстановкой Джо. «Эти змеи мои, и я намерен получить их обратно». «Но нельзя же тебе драться со всей этой сворой», – вмешался Фред. «И если даже ты его одолеешь, то они все накинутся на нас». Наблюдавшая за этими переговорами банда истолковала их по-своему в том смысле, что Джо испугался, и запела снова на все голоса. «Струсил, струсил!» – завизжали и завопили эти сорванцы. «Он нос задрал, он воспитанный. Как бы не изорвать костюмчик, что скажет тогда мамаша?» «Замолчите!» – скомандовал предводитель, и шайка перестала орать. «Ты мне отдашь этот сверток?» – решительно спросил Джо, выступая вперед. «А ты соглашаешься биться?» – ответил Симпсон вопросом на вопрос. «Я согласен», – ответил Джо. «Бой, бой!» – загалдела толпа. «А я буду судьей», – пробасил кто-то сзади. «Извольте драться честно по правилам». Все оглянулись на человека, который незаметно подошел и выступил со своим заявлением. На углу горел высокий электрический фонарь, и лучи этого фонаря достигали сборища. При свете его они разглядели здорового, мускулистого парня в рабочей блузе. Обут он был в тяжелые сапоги. Узкий черный ремень стягивал шаровары, заменяя подтяжки. На затылке, кое-как, держалась черная засаленная фуражка. Лицо его было запачкано копотью, а из раскрытого ворота рубашки выступала толстая шея и здоровенная волосатая грудь. «А кто вы такой?» – проворчал Симпсон, недовольный посторонним вмешательством. «Не твое дело», – отрезал хмурый пришелец. «А впрочем, если хотите знать, я кочегар с китайского парохода. И повторяю вам еще раз, что буду вашим судьей и буду следить за порядком. Это дело мое. А ваше дело – драться, и притом честно. Ну, начинайте, и не вздумайте провозиться тут до утра». Появление кочегара ободрило трех друзей, но Симпсону и его компании пришлось не по сердцу. После непродолжительного совещания Симпсон отдал сверток одному из своих товарищей и выступил вперед. «Подходи!» – крикнул он, сбрасывая куртку. Джо передал Фреду свою и подскочил к красному. Оба подняли кулаки и стали в позицию. Симпсон первый нанес смелый удар и ловким движением уклонился от ответного удара. Джо сразу же оценил искусство противника. Но это обстоятельство только еще больше раззадорило его и пробудило в нем решимость во что бы то ни стало добиться победы. Благодаря присутствию кочегара компания ограничилась одними только подбадривающими возгласами по адресу красного и насмешками по адресу Джо. Боксеры крутились, нападали, отскакивали и поочередно наносили друг другу жестокие удары. Их позы резко отличались одна от другой. Джо стоял прямо, высоко подняв голову и твердо упираясь в землю широко расставленными ногами. Симпсон скорчился так, что голова его почти вся ушла в плечи. Он вертелся волчком, скакал, прыгал и пускал в ход множество неожиданных трюков, изумлявших Джо. Схватка продолжалась с четверть часа. Оба запыхались, но Джо устал меньше и был свежее Симпсона. На Симпсоне отзывалось очевидно вредное влияние курения табака, плохого питания, нездоровых условий жизни. Он дышал тяжело и прерывисто. Хотя вначале, благодаря своему искусству, он сумел порядочно отдубасить Джо, но под конец завял, и удары его стали заметно слабее. С отчаяния он пустился на такие хитрости, которые нельзя было назвать бесчестными, но в то же время нельзя было назвать и похвальными. Он наносил быстрый удар и тут же валился в ноги противнику. Джо не мог бить лежачего и должен был отходить. А тот вскакивал на ноги и опять проделывал ту же самую штуку. Но Джо, которому надоела эта проделка, догадался, как с нею справиться. Нацелившись хорошенько, он ухитрился влепить тумака в тот самый момент, когда красный падал. Симпсон упал, но на этот раз уже не туда, куда метил, а в сторону, подчиняясь направлению отвешенного ему кулаком по голове удара. Он перевернулся и попробовал встать, но ему удалось подняться лишь наполовину. Он застонал, еле дыша. Товарищи стали его подбадривать, и он еще раза два попробовал встать, но почувствовал, что не может продолжать борьбу. Он был оглушен и измучен. «Сдаюсь», – прохрипел он. «Побит». Банда присмирела, подавленная поражением своего вожака. Джо выступил вперед. «Потрудитесь отдать мне эту вещь», – сказал он, обращаясь к мальчугану, державшему сверток. «Как бы не так», – ввязался другой представитель банды, загораживая от Джо его собственность. «У него были тоже ярко-красные волосы. Сначала тебе придется поколотить еще и меня». «Не вижу никакой надобности», – резко сказал Джо. «Победа за мной, значит, дело кончено». «Ну нет, не кончено. Я Симпсон Бурый, родной брат Красного, понимаешь?» Джо обогащался все новыми сведениями по части обычаев обитателей преисподней. «Ладно, становись», – произнес он решительно, выведенный из терпения вопиющей несправедливостью этих странных обычаев. Бурый, бывший на год моложе старшего брата, оказался коварным противником. И благодушному кочегару, стоявшему на страже правил, понадобилось не раз вмешаться, пока, наконец, и второй отпрыск из рода Симпсонов не растянулся на поле битвы и не признал себя побежденным. На этот раз Джо протянул руку за змеями в полной уверенности, что он их получит. Не тут-то было. Между ним и его собственностью вырос новый и, опять-таки, рыжий противник. Нетрудно было догадаться, что и этот мальчуган принадлежит к прославленному роду Симпсонов. Он был как бы последним изданием старших братьев, отличаясь от них несколько более жидким телосложением. Лицо у него было покрыто веснушками, очень заметными при электрическом свете. «Ты не получишь своих змеев, покуда не посчитаешься со мной», – пропищал он тоненьким голоском. «Я Симпсон Рыжий. И ты не можешь считать себя победителем нашей фамилии, пока не одолеешь еще и меня». Банда пришла в дикий восторг. И Рыжий стащил с себя рваный пиджачишка, готовясь к бою. «Готовься!» – крикнул он, обращаясь к Джо. У Джо болели все суставы, из носу капала кровь, раскроенная губа вздулась, рубашка была растерзана. Вдобавок он страшно устал и тяжело переводил дыхание. «Сколько вас там еще, Симпсонов?» – спросил он. «Мне пора домой, а если у вас в семье еще столько же народу, то с вами не покончишь и за ночь». «Я самый последний и самый лучший», – ответил Рыжий. «Побьешь меня – получишь змей. Дело верное». Хотя младшему представителю рода недоставало силы и сноровки старших братьев, но зато у него были ухватки дикой кошки, от которых Джо приходилось солоно. Порой ему казалось, что он не выдержит, не устоит перед порывами этого крошечного, но буйного вихря. Все же он не поддавался и крепился изо всех сил. Его вдохновляла мысль, что он бьется за принцип, подобно предкам своим, которые тоже боролись за идею. Ему казалось, что на карту поставлена честь горы, и что он, как представитель горы, должен грудью постоять за эту честь. И он продолжал держаться и противился молниеносным налетам шустрого, но неопытного мальчишки до тех пор, пока этот последний Симпсон не выдохся окончательно от своих собственных нерасчетливых движений и, опрокинутый на землю, не признал, что фамилия Симпсонов впервые потерпела постыдное поражение.